Один из тех, кто нам помогает, придет в барак и выведет нас на глазах у всех. Он в открытую не смог бы этого сделать, так как надзиратели точно бы поинтересовались личностью за маской или попросили именной медальон, объяснял я и заметил, как Фирс уже собирается задать вопрос, все ответы позже, а сейчас слушайте, пресек я его попытку, так что нам нужно обеспечить, чтобы надзирателей не было в бараке, иначе все сорвется. А дальше что? Нам нужно снять кандалы и обойти все патрули. Опять начинал Фирс. А если Фира вернется, и кто твои помощники? Может, для них это все игра, большая шутка? Ты не думал, да что с этим типом? Разве сложно понять, что как бы ни было, у нас совершенно не из чего выбирать. Фира не вернется до поздней ночи, сказала Лита, говорят, что он на том кладбище часами сидит. И даже если он оттуда уйдет, вряд ли его нужно ждать в бараке. У хищников праздник, начинают пить, только вернувшись со своих храмов, и он не исключение, сказала Лим и тут же продолжил. А наших благодетелей можно понять, если их личности станут известны, то им не жить. Да и вряд ли они будут играться с такими вещами, ведь им не поверят, что это все лишь шутка, когда обнаружат в компании беглых рабов. И я верю им, сказал я, вспомнив Харса, в его глазах виднелись принципы, по крайней мере одному из них. Одному, а, начал Фирс, но я его сразу же перебил. И тебе я доверяю, сказал я, и он опешил, мы много дерьма прошли вместе, и этот турнир, самая большая и вонючая куча, из которой нам уже не выбраться. И даже если не он, то Рихан закончится мной, а потом и с Литой, давил я на жалость. А как турнир начнется, уж поверь, большинство помрет не на арене, а с перерезанными глотками, во сне, и первыми будут сильнейшие, ты и Алим. Так что это, с нажимом сказал я, единственный шанс. Естественно, я ему ни разу не доверял, но сейчас не было времени его проверять. Так что осталось давить на чувства, и, судя по всему, работало. Я понял, урод, так и быть, помогу твоей пушистой заднице. Бросил он, дернув уголком губ. Другое дело, усмехнулся я, нам главное выбраться из барака, а там в дело вступят доброжелатели. Нас переоденут в одежды и маски хищников, в городе все сейчас в таком, а дальше проведут к жилищу чародея, он снимет кандалы. Так уж просто и снимет, я не думал, что они занимаются благотворительностью, сказал Фирс. Ну, с этим нам поможет, я запнулся и подумал, что не стоит раскрывать все карты, вряд ли в городе есть много зверлингов с даром, как у Миналы, в общем, он снимет кандалы, гарантирую, уверенно сказал я, вспомнив, как она приложилась к моему мозгу. И нам нужно будет пройти тот же путь обратно, но уже через улицы, наполненные пьяными вдрызг и агрессивными хищниками, спросил Алим, хотя и так знал ответ. Да, просто ответил я, нам останется только надеяться, что не дойдет до стычек, а если и дойдет, придется победить или сдохнуть. Каков план? Прям ни одной загвоздки. Ровный, как мой член, нервно бросил Фирс. А патрули? Спросила Лита. Их у джунглей очень много, а во время празднований, еще больше. Это, видимо, она тоже слышала от надзирателей. Сердце вновь защемило, но я быстро привел его в порядок и запихнул чувство подальше, за стыд и гордость. А с этим, пожалуй, помогу я, не так ли? Спросил Алим. Ты ведь справишься, как ты и сказал, выбора у нас нет. Так что, да, или заведешь в западню, подумал я и осознал, что эта мысль кажется мне куда менее правдоподобной, чем раньше, как бы то ни было, кандалов у меня на ногах не будет, и, если все пойдет по одному месту, я всегда смогу слинять. Главное, подобраться поближе к джунглям. А если он решит вести нас не так, как надо, боюсь, мне придется распрощаться с ростками проклевывающегося доверия и перерезать глотку бедному слепцу. А джунгли? Ловушки? Спросил Фирс. Что ловушки? Переспросил я, ведь и вправду не имел понятия, о чем он, но уже догадывался, и брови мои стремительно опускались к переносице. Окраина леса вся ими утыкана, там не пройти и метра, если не знаешь, где они, блять. Если до этого все казалось просто очень херовой затеей, то теперь это абсолютно и бесповоротное дерьмо. Я задумался, уже виднелась деревянная крыша столовой, идти оставалось не больше 5 минут, а друзья ожидали, что я расскажу им решение новой задачи, как каждый до этого. Если бы это было в прошлом мире, я бы разобрался, если бы был один, понимал я, четко осознавая, что где-то в подкорке имелся опыт обращения и обхода всяких калечащих устройств, Но вот с ними вряд ли я смогу пройти, и бросить их там тоже будет нехорошо, если не останется выбора. И тут меня словно молнией сразила блестящая и очевидная идея. Вик, он же разведывает джунгли. С ловушками я знаю, как разобраться, точнее, знаю того, кто знает, сказал я, и Алим странно хихикнул. Я знаю того, кто знает, когда придет тот, кто знает, кто тебе нужен, сказал он, и эта фраза показалась мне до боли знакомой, но я отбросил эту дурацкую мысль. Но ты все еще не сказал, кто эти самые благодетели, сказал Фирс. Я вздохнул, видимо, устал, не до конца восстановился, но мне чертовски не хотелось играть в эту идиотскую игру в друзей, разжевывать этому тупице каждое слово, словно хлебную корку беззубому. До его крохотного мозга не доходило, что я не доверял ему, а может, он просто не мог натянуть эту мысль на ствол из-за наивности бывшего владельца тушки. Но теперь я расставлю все точки, чтобы впредь он понимал, что перед ним не совсем тот же Декс. «Фирс, ты сильно боишься?» – спросил я. Алим обдал меня подозрительным взглядом, словно ему нравились мои страдания и он не хотел, чтобы они прекращались, ведь всегда приятнее наблюдать за неудачниками, трусами и теми, кого считаешь глупее себя. И, к сожалению, цирк закрылся, и клоуны уехали. А, я, а что ты именно? Да ответь ты просто на вопрос. Бросил я и, к удивлению, почувствовал, как закипаю, и тут же Лита сжала мою руку сильнее, а ведь я уже и позабыл, что держал ее. Не боюсь я, просто это все просто не получится. Я драться умею, а вот то, что ты собираешься провернуть, нет, честно признался он, хотя мне показалось, что что-то тут не так. Не боишься, хорошо, тогда скажи, ты тупой? Он тут же сконфузился, морда побагровела. Алим отгородил меня плечом, ожидая вспышки гнева. Мне надоело подтирать тебе дерьмо и сопли. Я долго терпел, но теперь сообщаю, мозг можно использовать не только для чванливости и сальности. Да пошел ты нахер, бросил он и потянулся ко мне. Без проблем, только отныне не открывай пасть, если не собираешься спрашивать хоть что-то разумное. Подумай башкой своей пеньковой прежде, чем вопрос задать. Почти кричал я, эмоции захватили. Декс, хватит, вмешался Алим. Ты на себя не похож, победил в бою и теперь мнишь себя таким же, как они, хищником. Думаешь, я буду слушать тебя без сомнений, а ты только брызгать слюной, раздавая приказы и говоря, что делать. Если я этого не сделаю, ты сдохнешь, как вшивая псина. Лучше я сдохну, как псина, чем буду, как чертов слуга, подчиняться тому, кого вчера звал другом. Эта фраза прозвучала словно гром в безоблачное утро. Неужели? Ха, вот, значит, как, значит, у зайчика есть задатки гордости. Тут тогда нахрапом не пойдешь. Тут надо действовать. Нет, не как Декс, но похоже. Я, прости меня, Фирс, опустив глаза, сказал я, хотя кровь продолжала клокотать, выдавая мой гнев, но я уже активно принялся ее успокаивать. Ты перешел черту, Декс, строго сказал Алим, и я единственный, кто слышал в его фразе едкое ехидство. Я поднял взгляд и посмотрел на Фирса. Вся его морда была облеплена шрамами от побоев, одно ухо, сломанное в середине, свисало. Они попросили меня не говорить их имен, и я тоже боюсь, поэтому весь на нервах. Мы единственные, что есть у друг друга, сказал я, совершенно не испытывая к этим зверлингам каких-либо действительно весомых чувств. Но на лице у меня висела маска бесконечной преданности. «Ладно, забудем», — сказал Фирс, махнув рукой. «Вот и хорошо, а теперь будь добрый, делай, что я скажу. Но можешь думать, будто у тебя есть собственный выбор», — подумал я. «В общем, назвать тех, кто нам помогает, я не могу. Да и веских оснований доверять им у нас нет. Так что в случае, если они решат сделать что-то не то, придется с ними разобраться», — сурово закончил я. Каждый из них понимал, о чем я. «Строиться в три колонны», — приказал Фира, и я только заметил, что мы подошли к столовой. «Все, вечером будьте готовы. Нужно выйти до того, как закончится их богослужение, пока улицы не так набиты». Они кивнули и заняли каждое свое место в колонне. «Сегодня все должно закончиться и начаться вновь. Скорее всего, это единственный реальный шанс сбежать, и, если не получится, нет, ебушки, все получится, иначе не может быть, но руки-то у меня дрожали». Глава 19. Дирк Хранкерт. Даже самый сильный может ошибиться, если потеряет над собой контроль. Как я и предполагал, двое шакалидов окончательно наклюкались, Только мы вернулись из столовой, солнце висело уже достаточно низко, а я сидел, прислонившись к стенке барака, и вслушивался в улицу, следя за каждым движением Фира. Мимо постоянно проходил Фирс, он мял пальцы, выкручивал руки и поглядывал на меня тайком, даже не пытаясь успокоиться. Алим же дремал в дальнем углу барака, словно ему вообще было все равно. Алита. Она разговаривала со всеми и каждым, интересовалась, как они себя чувствуют, может ли она чем-то помочь. Надо бы сказать ей, что это выглядит так, будто она прощается, подумал я, но, когда она говорила с другим, она словно забывала о себе и иногда даже улыбалась. Хотя это уже не имеет значения, нас ведь действительно скоро тут не будет. Тот самый кинжал, найденный в кузнице Хряка, сейчас грел мое сердце холодной решимостью под мешковатым балахоном. С одной стороны, я должен был волноваться, найди его у меня, конец. Но на самом деле все было в точности наоборот. Я ощущал его холод, его опасности, знал, что это оружие именно то, что мне нужно, то, которым я действительно владею. Я встрепенулся, послышалось движение на улице. Фира пошел вокруг барака, а я быстро к дальней стене, за которой сейчас дрыхли шакалиды. «Вставайте, свиньи!» Бросил Фира так, что заячий слух и не требовался. «Еще служба не закончилась, а вы уже в усмерть. Позорище!» Презрительно сказал он, и я услышал, как отвинчивается металлическая крышка фляжки и несколько глотков. «Господин Фира, праздник же, во славу Дигара!» Промычал шакалит. «Точно же, не ругайтесь, господин, традиция же!» Промычал еще один. Я слышал, как Фира глубоко вздохнула и сделал еще несколько глотков. «На войне бы вас привязали к дереву на 3 дня и побрили нагло за пьянку», презрительно сказал он. «Но мы не на войне, господин, да и надзирателей не берут в армию, ха-ха, сами знаете», сказал Шаколит, и тут же послышалось, как бешено забилось его сердце, а градус алкоголя резко понизился. «Простите, я прошу прощения, господин Фира, Адигар, какие же вы жалкие». Спокойно сказал Фир без намека на агрессию. «За правду не стоит просить прощения, но, если не можешь ответить за сказанное, лучше вообще пасть не открывать». «Да, спасибо», – пролепетал Шакалит. «Я же буквально почувствовал равнодушие и скуку Фира. Ему были отвратны эти пресмыкания, липкий страх, покрывающий сердца его собеседников за неверное слово. Я его даже понимал, словно мы были похожи. Я ухожу, остальное на вас», — сказал Фира, не рассчитывая, что эти забулдыги хоть на что-то способны, но ему словно было все равно. «А ведь и вправду, куда тут денешься? В колонии осталось не больше 500 травоядных, подавить такой бунт хватит и нескольких дюжин не слишком трезвых надзирателей. Да и после того, что было на площади, мало найдется смельчаков. Ну и надежда на победу в турнире дает о себе знать. А патрули охраняют подходы к джунглям, напичканные ловушками и наполненные жуткими тварями. Да уж, мы словно стая антилоп, гонимых львами по каньону, а в конце нас ожидает семейка гиены совместный пир, где мы главное блюдо. Ни вправо, ни влево, только прямо, только к смерти», подумал я, осознавая, сколь малы наши шансы на успех. Но один раз смерть уже осталась в пролете, так что будет грешно не изнасиловать удачу. Я ненавязчиво собрал друзей Дикса ближе к выходу. Нам оставалось ждать и верить, что Хорт не обманул меня и придет за нами. «Готовы?» – спросил шепотом я. «Да», – звонко ответила Лита. Алим кратко кивнул, а Фир сдернул головой, не переставая жевать губу. Мы сидели у двери на одной из лежанок, облокотившись об стену. Я рассматривал своих сородичей, бесцельно проживающих еще один обычный день в ожидании неминуемой кончины. Одетые в старые лохмотья, грязные, покрытые шрамами от побоев и травм на работах. Мне стоило бы считать их жалкими, но я и сам не верил, что они заслуживают жалости. Сдавшиеся очень давно, не смевшие поднять головы существа. Они не знали свободы, и большинство не понимало даже, зачем она, для чего. Но в то же время каждый из них не верил, что умрет, как не верит даже больной чумой или оспой. Они продолжают верить, что у них есть шанс, что произойдет чудо, что вереница дней продолжит свой бессмысленный ход, сменяясь днями и годами. Но чудес не бывает, только мы сами способны создать это чудо, и зачастую за него приходится расплачиваться кровью, и повлиять ты можешь лишь на то, чья это будет кровь. Старый полог, прикрывавший дверной проем, не так давно сменили на дрянную скрипучую дверь, и когда она открылась, Визгливый скрип заставил всех посмотреть на гостя. Высокий, едва не царапающий верхнюю часть проема своей изукрашенной на манер пантеры маской шлемом, полностью закрывавшим голову, длинной дорогой плащ в пол, покрытый красивыми завитыми узорами и линиями, будто бесконечное сражение между строгостью и вычурностью. На груди у хищника, в чем не было сомнений ни у одного из присутствующих, висел красивый стальной медальон, блестящий и сложный. На нем виднелись слова и фигуры, темные камни каймой опоясывали ребро. «Мне нужны четверо», — гаркнул он гулким басом. Все невольники попятились. Мало кто хотел тратить бесценный день безделья на очередной каторге. «Неужели желающих нет?» — спросил хищник и сделал несколько шагов вперед. Каждый его шаг сопровождался ударом тяжелого каблука, сотрясая дрянной сарай. Я заметил вопросительные взгляды Алема и Литы. Они словно спрашивали, это он, нам идти с ним, но я не знал. Этот хищник был куда выше Вика или Хорта, его голос и манера держаться тоже совсем не позволяли понять, кто под маской. Ему нужны четверо, но если это совпадение, или Хорт привлек еще кого-то, судорожно размышлял я, пока хищник обводил взглядом невольников. Нет, исключено, он бы не решился поделиться еще с кем-то, да и надобности в этом никакой. «Кто же ты такой? А что тут и происходит?» За спиной у пришельца неожиданно показался шакалит, он все еще был пьян, но уже уверенно стоял на ногах. «Тебя еще не хватало, напрягся я, он должен был валяться в теньке за бараком, а теперь уйти будет сложнее». Хищник в плаще медленно обернулся, и на мгновение я заметил, как его взгляд задержался на мне, прежде чем тяжело упасть на надзирателя. Он сделал несколько шагов вперед, и теперь ему нужно было опустить голову, чтобы смотреть в глаза шакалиду, а тому поднять. «Мне нужны четверо невольников. Для них есть работа», — прогремел хищник, хотя в голосе у него слышалась спокойная сдержанность. Шакалид сделал шаг назад и облизал губы, словно от страха. Взгляд его опустился на тяжелый стальной медальон. Он инстинктивно выставил перед собой ладони в раболепном жесте и заговорил угодливо. «Господин Стальной, я был бы рад вам помочь, но...» Хищник резко выбросил руку и схватил надзирателя за шею и притянул к себе. Я не сомневался, что он способен одним движением переломать ему позвонки, но он этого не сделал. А судя по дрожащим пальцам другой руки и гулко бьющемуся сердцу, он был не из тех, кто убивал. «Может ли быть, я беру четверых, верну в полночь», — сказал хищник и разжал руку. Шакалит рухнул на пол и часто задышал с вытаращенными глазами, отполз и быстро скрылся в дверном проеме. «Заяц, ты, да», он посмотрел на меня, «бери еще троих и за мной». «Как скажете», — ответил я, немного поклонившись, и кивнул своей троице, те с сомнением, но пошли за мной. Наверное, стоило попытаться как-то взбрыкнуть, как и подобало поведению Дикса, но я решил, что в игры играть уже нет смысла перед остальными. Да и пусть думают, что даже Декс испугался. Может, тогда тоже будут осторожнее распоряжаться своей жизнью. Мы шли молча. Я не решался что-то спросить, размышляя, а тот ли это хищник. Может, я самолично разрушил все наши планы, разбил остатки надежды, но в какой-то момент, пройдя мимо очередного патруля, слегка покосившегося на нас, но увидевшего стальной медальон и прошедшего спокойно, мы свернули от бараков к рядам кладовых, где хранился инвентарь и всякое барахло. Хищник отпер ключом один из замков и мотнул головой, приказывая войти, и заговорил он уже внутри. «Фух, я не думал, что будет так страшно. Этот надзиратель появился совсем не вовремя, я не знал, что делать». «Босовито, но теперь уже с прислуживающейся нервозностью», — сказал хищник, присев на какую-то табуретку. «Вон ящик, там одежда и маски, переодевайтесь быстрее, нужно спешить», — сказал он, указав на громоздкий деревянный ящик. «И найдите какое-то тряпье, цепи перевязать, чтоб не гремели». Остатные начали заниматься переодеванием, а я подошел к хищнику и заговорил очень тихо ему на ухо. «Хорт, ты, ага, не узнал?» — спросил он. «Еще бы, ты же был ниже меня и в плечах раза в два поуже. Что с тобой произошло?» — искренне удивился я. «Пробуждение произошло», — с радостью в голосе сказал он. «Дар оказался физического типа. Ну, способностей не прибавилось, но все тело намного преобразилось, рефлексы и сила, скорость восстановления и выносливость. Все, и все равно тебя так сильно изменило», — сказал я. «Я же благородный, Декс. Это род мой обнищал-то, но кровь-то хорошая, сильная. Она-то и играет роль. Дворяне об иске браки не заключают, чтобы каждое следующее поколение было все сильнее», — объяснил он. «Ты давай переодевайся, нам бы пройти до чародея, пока улицы пусты». Я кивнул и тоже пошел к сундуку. Остальные уже переоделись и напялили свои маски. Фирс выбрал маску гиены, Лите досталась воронья, что совсем не вязалось с ее мягким и бесхитростным характером. Ну и Алим, маску, если не ошибаюсь, пумы. И каждый из них странно просматривал на меня, когда я подходил к сундуку. Вот оно что, иронично, подумал я, когда увидел, что досталось мне. На дне ящика лежала простая черная накидка, в то время как у других были более светлые, коричневые, и резная деревянная маска, черного волка с окровавленными клыками. Я задержал взгляд на ней, но это существо вовсе не было похоже на Рихана, он совсем не пришел мне на ум. Вместо него мне явилась другая сущность, мыльная и неразборчивая, туманное воспоминание, которое ускользает, стоит попытаться за него схватиться, и в то же время маячит рядом, где-то в области затылки. За ним всплыло имя. «Тарк, чего говоришь?» – спросил Фирс. «Ничего, я обмотал цепь куском материи, лежащей рядом с ящиком, надел маску и накинул черный плащ. Уходим». Шли мы быстро, но неспешно, дабы не вызывать лишних подозрений, хотя проходившие мимо патрульные уже не обращали на нас хоть какое-то внимание. Стального медальона Хорта было достаточно, чтобы беспрепятственно покинуть обшарпанную заячью колонию. Дальше пролегали поля и фермы, обычно на них в изрядном количестве трудились невольники, но сейчас было пусто. Благочестивые граждане империи справляли службу в храме, чтобы ночью спуститься в хмельную вакханалию. И чем ближе мы подходили к городу, видневшемуся вдали высокими башенками и храмовыми куполами, тем лучше становилась дорога, и совсем скоро у подножья промышленного района, на окраине, она сменилась крупным щебнем. Вдоль дороги выстроились разного рода лавочки, где торговали фермеры и всякие загородные мастеровые, но даже звонкая монета не заставила их открыться в такой день. Их набожность достойна восхищения, подумал я, наблюдая за безлюдной округой. Фанатизм, способный сметать целые народы, порабощать расы. Великий священный поход, а на деле не больше, чем гигантский набег, не так ли? Но сколько же огня будет в глазах фанатиков, незреющих истинных причин, столь же мелочных, сколь далеки их желания от истинной духовности. Я уже видел первые мастерские и кузницы, домишки простых работяг и громадные производства. Запах кожи и масла бил по нервам, так далеки они казались от жизни в хлеву, в цепях, что сейчас то и дело цеплялись за выступающие булыжники. Фирс, идущий передо мной, все сильнее выламывал пальцы, страх захватывал его от приближения к улицам, по которым вскоре пойдут сотни, тысячи хищников, изрыгнувшихся из храмов. «Все будет нормально», – прошептал я и увидел, как дернулись его уши. «Не то чтобы мне было не все равно на его моральное состояние, просто будет жаль, если этот трус похерит все». Промышленный район хоть и был обширен, окружая весь город, но началом его не являлся. Нужно было пройти дальше, мимо дрянных столовых, дешевых борделей и таких же дешевых таверн, подпирающих высокую гороховую стену, не меньше 6 метров высотой, с бойницами и зубчатыми краями. Похоже, никто не рассчитывал, что город так сильно разрастется. Но белые персики делают свое дело, как и невольники, что их собирают. Как бы все это ко мне не относилось, но наместник умен. Он отлично использует вверенные ему ресурсы и приумножает их. Всего несколько десятков лет, а какая-то деревушка разрослась до громадного монстра. Вдруг я почувствовал, как мы замедлились, и услышал забарабанившее сердце Хорта. Выглянул из-за спины Фирса и сразу понял, в чем дело. Высокие цепные ворота города охраняли 2 тигридов в латных доспехах и при оружии на поясе. Я и не думал, что они оставят их во время служения, но такова уж участь воинов. Но волнение Хорта мне не нравится, не так себя должен вести хищник. Да, заяц, рассуждающий о том, как должен вести себя хищник. Я вышел из налаженного строя и обогнал всех, пристроившись за Хортом, и заговорил с ним достаточно громко. У него, к сожалению, уши были не так хороши. Стальной, обратился я к нему, стараясь не называть имени, выпрями спину и расправь плечи. Ты же хищник, а не девка на выданье. Агр, рыкнул он недовольно. Ау, что это? А это даже хорошо, воспользуемся. Ей-богу, пробудился и что, как был слюнтяем, так и остался. Продолжал я, вон какой громадиной стал, а яйца с 2 орешка, и я не о кокосах. Декс, прошипел он, закрой свой рот, ты ничего не знаешь. Ох уж да, что я могу знать, ехидно спросил я, а мы тем временем медленно приближались к стражам. Я же лишь гребаный раб, чертов заяц, именно тот, что спас твою задницу, на минуточку, ошибаюсь, Диекс, шепнул Фирс, перестань, но я не собирался прекращать, боже, ты жалок, твоя сестра продает тело, а этот медальон у тебя на груди только благодаря мне, продолжал давить я и слышал, как трещат его зубы, как кровь гулко гудит в жилах, так и собираешься оставаться забитым ничтожеством, может, пора уже показать зубки. Он резко развернулся, и я увидел сквозь затененные прорези для глаз налитые кровью зрачки. Его руки дрожали, но уже не от страха, а от гнева. «Вот такой ты мне сейчас и нужен. Я не позволю так со мной разговаривать», — прорычал он. «Ну так не позволяй», — спокойно ответил я. «Развернись и покажи этим ублюдкам, чего ты стоишь». Он разом вздохнул и развернулся. До стражей оставалось не больше 5 метров, и они, несомненно, все слышали, а сейчас наблюдали, как взбешенный гигант надвигался на них, но надо отдать должное, они не подали назад, вообще не двинулись. «Стоять!» — крикнул один из стражей, но Хорд продолжал идти, будто не слыша его. Лапы гулко стучали о гальку, впечатывая камни, кулаки сжались. Один из стражей опасливо положил руку на рукоять меча, но гигант продолжал идти. «Стоять! Именем наместника!» Хорд резко ускорился, и страж сделал шаг назад и одновременно попытался вытащить меч, но Каэтит уже схватил его за руку. Другой страж бросился на подмогу, вскинул сталь для удара, и тут уже я резко преградил ему дорогу, даже не поднимая рук для обороны, словно показывая, что не желаю сражения. «Прошу прощения», — крикнул я и легонько поклонился. «У моего товарища случилась беда, матушка при смерти. Дирк, отпусти уважаемого стража, не он же виноват». Но Хорд не отпускал, только пыхтел, сжимая руку бедолаги, она смотрелась словно хлипкая веточка, хотя Тигрит был вполне нормального размера. «Видите, он совсем не в себе, прошу, опустите оружие, и я его заберу», — взмолился я. «Отпустить, он напал на стража города», — сказал Тигрит. И тут Хорд повернул голову в его сторону, и тот резко сник. «Я еще не напал», — гаркнул он и разжал руку. Тигрит упал на задницу и попытался встать. «Сиди!» — рявкнул Хорд, и страж решил притвориться камнем. Он сделал несколько шагов навстречу второму, тот шагнул назад. «Я Дирк Хранкерт, первый сын, наследник дома. Боже, какой стыд!» — подумал я. Глава 20. Предательство. «Вы должны снять маски и представиться, каждый!» — не унимался страж, хотя голос у него дрожал. «Еще бы, с такой громадиной сложно договориться!» — подумал я, краем глаза окинув Хорда. Хорд остановился. Бьюсь об заклад, он просто не знал, что делать дальше. Ну, убить их, не лучшая идея. А если страх недостаточно действенен, в дело идет алчность. Я отвел руку назад и потер большим пальцем об указательный, что-то мне подсказывало, что и в этом мире этот жест значил то же самое. И слава богам, Хорд лихо смекнул, что к чему, звякнув мешочком под плащом. Мы и правда очень спешим. Начал я, и страж хотел было тут же меня прервать, но глазки его заблестели, а губы обратились в изогнутую линию при виде сладострастного мешочка со звонкой монетой. «Я надеюсь, мы сможем уладить вопрос более цивилизованным образом». Страж быстро встал, взгляд его разил напускным неодобрением. Он убрал меч в ножны и подошел ко мне, не спуская глаз с Хорда. «Вы выглядите достойным гражданином КХМ», — сказал он. «Полагаю, ваша матушка не может долго ждать». «Да, да, вы правы, благодарю». Раскланился я. «Дирк, быстро поблагодари господина стража». Но Хорд отлично вжился в роли и вместо поклона швырнул мешочек, словно там было дерьмо, а не монеты, и прошел через ворота, махнув рукой остальным. «Простите, простите», — вновь поклонился я, «совсем, совсем не в себе», — крикнул я напоследок. «Мы оставили стражей так же стремительно, как и налетели на них», бросив бедолаг униженными, но с парой лишних монет в карманах. Все же они были ближе к людям, чем можно было подумать. Те же страсти и пороки, тщеславие и глупость. На самом деле я и сам ощущал звериные позывы, достойные зайца, бежать и прятаться, вот что они требовали. Но бороться с ними было куда проще, чем с обычными людскими желаниями, иногда противоречащими любому голосу рассудка. Мы завернули в ближайший переулок и долго петляли по подворотням, словно да, зайцы на гоне, как бы это смешно ни звучало. И я даже не заметил, как мы оказались у черного выхода борделя «Три киски», того самого, в котором мне довелось заключить спасительный договор. Около двери нас уже ждал Вик. Я его сразу узнал по его фривольно закинутой ноге на ногу и маске цветастого кота. Опаньки, а вот и главный герой. Бросил он вместо приветствия и просмотрел на Хорта. Тот тяжело дышал, не привыкший к новому телу или в принципе к бегу. «Дружище, что с тобой? Вы прибыли на минут так 40 раньше. Я планировал еще вздремнуть. Можно было просто заплатить, бубнил Хорт, что я там устроил. Какой стыд, позорище. Он облокотился об стену рядом с Виком и сполз на землю, и даже так все еще был выше Вика. «Декс, что с ним?» – спросил Вик, и тут же перескочил на другую тему. «А, теперь зови меня Варионом. Ну ты понял, ха-ха. Ну и болван», – подумал я, хотя ощутил, как напряжение немного спало. «Надеюсь, он действительно сможет провести нас мимо ловушек. Ну, Дирку Харкенту, первому сыну и наследнику дома, пришлось убедить стражников пропустить нас без досмотра», — ответил я на его первый вопрос. «Можно было просто заплатить», — выпалил Хорт. «Зачем ты так со мной?» «Ну, во-первых, потому что это было весело», — подумал я, но говорить по понятным причинам не стал. «Если бы мы им сразу денег предложили, они бы запросили куда больше, а так им достались их бесценные жизни и несколько монет в придачу», — попытался объяснить я. «Получается, удачная сделка», — бросил Вик и вскочил со своего стула. Он вальяжно прошел мимо меня к Лите и остальным, хотя именно она вызвала у него особый интерес. «Давайте знакомиться, маски снимать не прошу, тогда нечестно будет, но вот как называть друг друга, нужно определиться». Он протянул руку к Лите и немного поклонился. «Мое имя Варион, как я уже и сказал. Разумеется, оно не настоящее, но хочу вас заверить, реальное не менее благозвучно», — почти томно закончил он, а меня едва ли не стошнило. «Придержи свои яйца при себе, герой-любовник», — посоветовал я. «Ну-ну, я просто вежлив». «Ага, как же, я, пожалуй, представлю тебе остальных», — сказал я и отодвинул его от Литы. «Все же нужно было хотя бы немного придерживаться роли Дикса. Нам с именами мудрить смысла нет, так что скажу, как есть, не против». «Нет», — ответил Алим. «Как хочешь», — бросил Фирс. «Все равно если поймают, вспорют брюхи». Лита же решила промолчать, и я воспринял это как согласие. «Лита», — я указал на нее, — «Фирс и Алим». «Очень приятно», — промурлыкал Вик, смотря на Литу. «Отлично, познакомились и хватит на том. Где наша главная героиня?» «А ты как думаешь?» — спросил Вик, но ответил прежде, чем я успел что-либо сказать. «Марафет наводит, боевой раскрас, уже несколько часов. Иди, пожалуй, поторопи ее, а я пока со своими переговорю», — сказал я, и благо Вику повторять не требовалось. «Пошли, дружище», — позвал он Хорта, — «может, в тебя она ничего швырять не будет». Они скрылись за дверью борделя, а я отвел остальных поодаль. «С нами пойдет еще кое-кто, женщина. Она очень важна, без нее ничего не получится. Но характер у нее, я вспомнил, с каким трудом Диксу удалось ее убедить. Естественно, у меня бы все вышло бы куда проще, но это ровным счетом ничего не меняло. Короче, дерьмовый, так что прошу быть с ней максимально обходительными». «Слушай», — сказал Фирс, — «это же бордель». «Да, зачем он?» — задумался я и понял. «Сука, идиот, и ты-то считал его тупицей, а он таки сумел сложить пазл, и я сам дал ему каждый элемент». Сказал Хорту, что сестра у него шлюха, да и по зданию понятно, что это за место. «Если его схватит, прощайте, Хорт и Миллиса, прощайте. Блять, подставлять тех, кто мне помогает, у меня не было никакого желания. Но так уж повернулись звезды, ничего тут не поделаешь. Я, конечно, попытаюсь соврать, но вряд ли, когда его будут пытать, он утаит хотя бы одну деталь. Нет, какой-то счетный дом», — соврал я. «А, ошибся», — сказал Фирс. «Декс, ты все еще не объяснил, как соберешься убедить чародея снять цепи?» — поинтересовался Алим. «Вам нет необходимости знать, простите уж, друзья, но таковы мои условия сотрудничества с ними». Я махнул головой в сторону борделя. Внезапно из здания послышался грохот и крики. Что-то тяжелое прилетело в стену и глухо упало на пол. Затем, словно стрела, Вик вылетел из дверного проема. «Тупая сука», — бросил он, но, увидев нас, поправился, отряхнулся и повторил: «крайне тупая сука. Прошу прощения, не знала бы я тебя столько лет, уже бы натравила кого из своих гостей». Послышался женский крик, и следом показалась она. На Миллисе, к моему удивлению, не было маски и плаща, хотя и в то же время не совсем. Сейчас в ней с большим трудом узнавалась Каэтида, ее лицо и оголенные части тела, особенно пышную грудь, выпирающую из открытого декольте, покрывали тигриные полосы. Рыжая кудрявая грива мягко падала на голые плечи. На ней было черно-красное вечернее платье, слишком приталенное для любого приличного общества, к коим она себя вряд ли когда-либо причисляла. Ее маска и плащ куда эффектнее. Если бы я не встречался с ней пару дней назад и никогда не виделся бы, в жизни не сказал бы, что она рождена не тигрицей да с таким темпераментом, мысленно улыбнулся я, рассматривая Мелиссу. Хотя, естественно, понимал, что не обошлось без ее необычного дара. «А ты чего пялишься?» Бросила она мне с испепеляющим взглядом серых, словно туман, глаз. «Выглядишь прекрасно», — спокойно сказал я, «даже слишком». И тут же опомнился, ощутив на себя пристальный взгляд Литы. «Я ведь влюблен, совсем забыл». «Черт, комплимент, неожиданно», — промурлыкала она. «Помнится, в прошлый раз ты был совсем не рад моим прикосновениям». Она быстро подошла ко мне, но я даже не отклонился назад, словно под осознанным гипнозом пялись на ее дыньки. «Ты даже пахнешь как-то иначе», — сказала она, дернув маленьким носиком. «Зовите меня Нанта, зайчики». «Мы разве не спешим?» — внезапно спросила Лита. Все тут же посмотрели на нее, так неожиданно это было. «А это что за милашка?» — спросила Мелисса. «Слышу нотки ревности». «Не волнуйся, зайцев у меня, конечно, не было, но я могу и потерпеть ради тебя». «Я не ревную, мы же и вправду спешим», — возразила Лита, опустив головку. «Миленько, может, Декс не будет против, если все-таки тело-то одно, так что какая разница?» «Ох, не об этом мне следует сейчас думать, но с желаниями сложно бороться, когда в этой жизни еще не было женщины». «Ах, где Хорд? Нам уже и вправду пора. Не волнуйся, он догонит нас, когда мы пойдем обратно. Он в последнее время стал слишком шумным и заметным. В городе будет слишком много вдрызг пьяных хищников, и большинство захочет отмерить свое достоинство в драке, и чем больше соперник, тем почетнее, так что ему лучше присоединиться к нам там, где народа будет поменьше. А в этом мире пьяный дебош приобрел более достойный вид, хотя его суть от этого не сильно изменилась. Ну а в общем-то она права, Хорд и вправду слишком громоздкий, и что-то мне подсказывает, что это не лучшим образом отразилось на его скорости. «Да идемте же», — встрял Вик. «Да едем зе», — передразнила его Мелисса. И, к моему удивлению, он промолчал, и мы выдвинулись в путь. Теперь мы неслись не так быстро и отчаянно. Чаще останавливались перед поворотами, присматривались и прислушивались к окружению. Собственно, Вик вел нас вполне слаженно, даже Мелисса перестала пререкаться. Стало быть, как следопыт он свое дело знал, что не могло не радовать. Несколько раз мы чуть не наткнулись на патрули, что уже начали облюбовать улицы в преддверии ночных гуляний, но он филигранно уводил нас узкими улочками и проулками. «Славься, Дигар и братья, сестры его», — прошептал Вик, когда мы миновали очередной заблеванный переулок, где мельком показался белокаменный храм. «Интересно, а как Дигар относится к тому, чем он сейчас занимается?» Хотя мне показалось, что сказанные им слова были скорее вбитой в голову привычкой, чем чем-то осознанным. Впрочем, как я понял, в этой стране процветал индивидуализм, в отличие от моего прошлого мира. Здесь каждый был сам для себя центром мира, а не очередным винтиком в громадной имперской машине. Когда огненный диск коснулся горизонта, мы оказались рядом с предполагаемым жильем Кнута. Не сказать, что это было нечто роскошное, но под стать ему. Небольшое двухэтажное здание на 6 окон к улице выглядело достаточно обшарпанным, но не потому, что было возведено давно, просто каждый его элемент вопил о дешевизне и при этом пытался выглядеть куда дороже. Мы же притаились за его углом с облупившейся краской, обнажающей рассыпающийся песчаник, опасливо перешли широкий проспект, совсем рядом с размашистой площадью с обелиском в центре. В общем, насколько мне удалось разузнать, Кнут тут один живет. Ну, в основном, начал Вик, но вот именно сегодня у него несколько гостей. Именно сегодня? Кто? Нам стоит волноваться? Спросил я. Волноваться вам стоит, пока ваши попки не окажутся за границей джунглей, беспардонно влезла Мелисса. Спасибо, дорогая, ты объяснила весьма искусно, ответил ей Вик. Ну, более искусно, чем твоя голова между моих ног, прошипела она. Твои вопли говорили об обратном. Не хотела обижать твой вялый член. Да что с этими двумя, как кошка с собакой. Они либо ненавидят друг друга, либо обожают. Но сейчас отвратительное место для выяснения отношений, подумал я, Нанта. Прорычал я совершенно не свойственно зайцу, а она тут же пронзила меня гневным взглядом. Я знаю, что тебе это все не нравится, ты раздражена и занята этим дерьмом в очень выгодный день, но чем быстрее мы все сделаем, тем быстрее исчезнем из твоей жизни. Она посверлила меня взглядом еще несколько секунд, черты ее лица сгладились, в глазах мелькнуло понимание, и она ответила уже куда более мягким тоном. «Хорошо, зайчик, только давайте быстрее. Так кто там у него, и сам он силен?» – спросил Алим. «Не, от кнута в сражении мало пользы, его даже пятилетка бы забил. А вот гости его, он вчера денег поднял на одном небезызвестном бое. Значит, он был одним из тех, кто поставил на меня и, видимо, не перебивал свою же ставку после того, что начал творить волк с Диксом. На этом-то многие и погорели», – подумал я и окинул взглядом обшарпанную стену, но, судя по всему, у него просто не было денег на перебив. Несложно было догадаться, какими гостями наполнен его дом. «Значит, там помимо него еще несколько шлюх», — сказал я и тайком посмотрел на Мелиссу, но та даже бровью не повела. «Точно не знаю, но, когда я уходил от его дома, их уже было две», — сказал Вик. «Умножайте на пять», — влезла Мелисса. «Кнут хоть и своеобразный тип, но искусный жеребец. В отличие от некоторых», — последние слова она сказала с улыбкой, немного повернув голову, смотря прямо на Вика. «Да пошла ты, прекратите!» — рявкнул я, не сдержавшись. «Тихо!» — сказал Алим. «Кто-то идет, уходим!» Мы бросились по переулку, но он был прямой и длинный. Слева вытянулись какие-то склады без окон, сплошная кирпичная стена, а справа забор и, видимо, задний двор дома кнута. Выбор был очевиден, и мы лихо перемахнули через него. Прислонившись спиной к каменной кладке, мы затаили дыхание. Стук тяжелых сапог проследовал по прогулку. Их было двое, у одного тяжелая поступь, массивная, другой же шел легко, почти бесшумно. «Видишь, нет тут ничего», — говорил высокий голосок с примесью наглости. «Может и нет», — сказал другой, звучный и басовитый, но не такой, как у Хорта. Этот был богаче и степенней. «Жаль, думал потрясти кого-нибудь на пару кружек после смены. Ой, у нас еще будет возможность. Сейчас все наколдырятся, и можно будет жать не хочу». Шаги становились все громче и ближе, уже совсем рядом по ту сторону каменного забора. «Ну нет, кто-то тут есть», — вновь заговорил бас, такой странный запах. Тяжелый шаг, звучный голос и обоняние. «Медведь», — подумал я и знаками показал остальным, что нужно убираться дальше. Мы начали проходить вдоль стены ближе к дому, а там под занавешенными окнами дальше вглубь двора. «Такой странный запах, но что-то очень знакомое», — продолжал медведит. «Ой, брось, тебе и так везде дерьмо мерещится. Был бы у тебя нос, как у меня, ты бы тоже везде дерьмо чувствовал, потому что оно действительно везде», — бросил бас. «Ладно, на проспект, а вот это хорошая мысль, сейчас мы кого-нибудь обработаем». Я выдохнул с облегчением и отпустил рукоять кинжала за пазухой. Ему придется еще немного подождать. Шаги удалялись, а мы осматривали окружение. Широкий двор был завален старой мебелью, разным металлическим хламом, и тут и там валялись кипы поеденных плесенью одежд, а прямо посреди двора на бельевой веревке висели помпезные рубахи и камзолы кнута. Я уже заприметил заднюю дверь, та была немного приоткрыта, словно сама нас приглашала, как неожиданно снова услышал глубокий медвежий бас. Я вспомнил, с радостным удивлением сказал он, уже находясь в конце прогулка, но достаточно, чтобы я мог его услышать, так пахнут зайцы. «Неж, за стеной, маленькие поганцы», — бросил другой. «Вот блядь», — я дернул кинжал из-за ворота, сбросил ткань с лезвия, острая сталь опасно блеснула. «Они идут, приготовьтесь», — бросил я и встретил растерянные взгляды у всех, кроме Вика и Алема, словно те давно привыкли к неожиданным поворотам и сгубленным планам. «Лита, Фирс, Нанта, в дом, займитесь кнутом». Они тут же исчезли за дверью дома, а сбоку от меня мелькнула тень. Один из патрульных уже был на стене. Высокий и худой ласкаид, с длинной шеей, округлыми ушами и бело-коричневым мехом, в легкой кожаной броне под стать гибкому телу и двум коротким кинжалом. Мы на мгновение встретились взглядами, и я увидел, как алчность блеснула в куньих глазах. «Грет, они тут, мои сладкие!» — крикнул он. «За беглых зайчишек неплохо отвалит». «Иду!» — гаркнул медвид. «Бам!» Часть стены разлетелась на куски, и в проеме показался громадный, не меньше хорта, медведит, закованный в чешуйчатую броню со свисающей из-под нее сеткой кольчуги. В когтистой руке он держал тяжелый двухсторонний молот с шипом с одной стороны. Херово, если оценивать их со стороны их животных-прародителей, то ласкит, несомненно, очень быстрый и гибкий, с сумасшедшей реакцией. А медведь обладает безумной физической силой и выносливостью, мгновенно подумал я, в любом случае исход ужаснейший. Их тандем, должно быть, отлично дополняет друг друга, и к тому же мы с Элимом в цепях, а о боевых навыках Вика мне ничего не известно. Поток мыслей прервал крик из глубины дома и грохот посуды. Значит, Фирс с остальными уже добрались до кнута, и он, похоже, совсем не рад незваным гостям. «У тебя, значит, есть время отвлекаться», — крикнул Ласкаит и бросился по кромке забора в мою сторону. Я сразу отскочил ближе к центру двора, оказавшись между старым диваном и облезлым шкафом, выхватил кинжал на изготовку перед собой. Алим попытался последовать за мной, но медведь одним прыжком оказался между мной и им, перехватил молот двумя лапищами. «Эти двое мои», — проревел он. Ласка ловко прыгнула с забора на плечи к напарнику, а оттуда, словно змея, соскочила на землю, оказавшись со мной лицом к лицу. «Тогда этот мой. Глянем, у кого кинжал острее», — сказала Ласка, вытащив два коротких кинжала из кожаных ножен на поясе. «Ладно, все не так плохо», — рассуждал я, следя за каждым мускулом Ласки. «Если они бездарные, у нас есть шанс. Реакция Алема должна управиться с медлительными ударами молота, а Вик должен был встречаться с тварями в джунглях, он не может быть слабаком», — думал я. «Пожалуй, обойдусь без прелюдий», — сказал Ласка, и глаза его тускло блеснули. «Дар, сука!» Он бросился ко мне, прильнув к земле, словно змей, будто в его теле вовсе не было костей. Я отпрянул за шкаф, опрокинул тот, и внезапно из-за него в меня вылетел брошенный кинжал. Он полоснул по щеке, брызнула кровь. Я вновь отскочил назад, за груды тряпья и мусора, и Ласка исчезла в залежах плесневелых тканей, словно крот. Медведь тоже не медлил, взмахнул молотом, и я видел, как чешуйки на броне раздвинулись под напором раздувшихся мышц. «Риа!» Яростно взревел он и дернул молот по дуге, рассекая воздух. Бабах! Безумный удар раскидал землю, поднял облако пыли. Я не видел, что было с Элимом и Виком. Из тряпья выскочила Ласка, выставив кинжал перед собой. Я отбил удар, сталь куснула сталь, высекла сноп искр, и я ударил с разворота, опрометчиво открыв спину, но я решил, что он не поспеет за таким ударом. Но он выгнулся назад, будто позвоночник был для него шуткой, и пролез между своих же ног, вновь исчезнув в одеждах. Я видел, как он перемещался вокруг, и только намеревался ударить, как он тут же менял курс. Ублюдок, он будто чувствует, куда я ударю, и я не вижу его тела, не могу предугадать его следующий шаг. Нервно думал я, шагая по одеждам, будто зыбучим пескам, так и намеревавшим утянуть меня на дно. Медведь тем временем продолжал бить, взвивая все новые облака пыли. Куски земли и камней разлетались во все стороны, но Вик с Элимом уклонялись, не имея возможности атаковать. В какой-то момент они оказались по разные стороны от молота и, не сговариваясь, словно старые соратники, вместе кинулись на закованного в броню медведя. Но тот отмахнулся одной рукой от Вика, отправив того в жестокий полет через окно дома и разбив маску, а чудовищным ударом лапы о землю выбил твердь из-под ног Алема. Он упал, и я увидел, как молот поднимается вверх, чтобы размозжить черепушку слепого зайца. «Алея!» — попытался крикнуть я, и тут же Ласка выдернула ткань из-под моих ног. Я упал на спину, слова застряли в глотке, слева блеснул кинжал, я опрокинулся на другой бок. И тут Ласка словно прошмыгнула подо мной, и я не заметил, как она обвила мои конечности, словно питон, обхватившую одной рукой и замкнув на другой подобно замку, ногами перехватил вокруг живота, а длинный хвост обвил вокруг руки с кинжалом, прижав ту за спину. «Кха! Кха!» Я задыхался, воздух предательски покидал тело и не желал возвращаться. Где-то продолжали слышаться звуки ударов, я чувствовал, как на лицо летят зумленные песчинки, как по телу попадают мелкие кусочки каменной крошки. Я пытался возводиться, перекрутиться, но он схватился мертвой хваткой и с каждым движением сжимал мое горло и живот все сильнее. Свободной рукой я бил, пытался расцепить его руки, оторвать друг от друга, и чем дальше, тем судорожнее и бессмысленнее становились мои попытки. Я заглянул внутрь себя, намереваясь использовать энергию души, но не смог найти нужного потока, только беспросветная тьма, словно она исчезла вместе с Диксом, словно она никогда мне и не принадлежала. Грохот вокруг затих, все замолкло, в глазах темнело, я перестал понимать, что происходит. Моя рука ослабла и уже не пыталась высвободить тело. Получается, я сдохну вот так, глупо, бесславно, от рук какой-то случайной ласки, достойная ли смерть для убийцы? Скорее всего, да, думал я в последние секунды, а на кой мне эта жизнь, зачем я продолжаю бороться? Из-за естественной тяги к жизни, разве мне нужно бороться? Я ведь и так сделал все, что мог, я ведь уже могу отдохнуть. Свет в моих глазах померк, я почувствовал холод, ровный, размеренный холод, обволакивающий внутренности. Сердце замедлилось. Один удар, два, три. Осталась пара. Наверное, пора. Хер там, мысленно завопил я. Один раз я уже сдох, так и не прожив жизнь. Я не желаю больше быть рабом. И даже смерти я подчиняться не собираюсь. У меня есть что предложить этому миру. Я дал обещание, я его сдержу. В беспросветной тьме я увидел еще более темный поток. Он словно впитывал в себя мрак, поглощал его. Дымчатый, неестественный. Тот второй поток, что покидал тела поверженных врагов. Я схватился за него и потянул на себя, попытался впитать. Что за херня? Услышал я сквозь тьму. Свет ударил в глаза, шея была свободна. Руки ласки оказались позади нее, хотя ноги все еще обхватывает туловище, а вокруг рассеивались дымчатые всполохи. Он попытался вновь схватить шею, но я вырвал руку, держащую кинжал, и та полетела навстречу его руке, окутывающей мою шею. «А-а-а-а-а!» – завопил ласка. Я отсек ему кисть одним ударом между суставами. Темно-алая кровь заливала маску, проникала в прорези для глаз. Жесткий металлический запах ударил в ноздри. Я вывернулся, перекрутил тело. Оказавшись с лаской лицом к лицу, тот попытался выпутаться, сбежать. Но я не дал ему и шанса. Окровавленный кинжал пронзил шею у самого основания, под кадыком. Ударил по позвонкам и вышел с другой стороны, под небольшим углом. Я тут же выдернул его, ласка захрипел, совершенно не веря в происходящее, кровь начала заливать его легкие, он пытался кашлять, но выходил лишь отчаянный свист воздуха из дырки в горле, и вскоре из него вытекло два потока и втекли в меня. Алим. Я вскочил и бросился в облако пыли, грохота ударов уже не было, и я подумал, что слепец не совладал, умер. Но вместо этого обнаружил лежащего лицом к земле медведицу, закованную в латы, с воткнутым в спину молотом шипастой стороной. Алим спокойно стоял перед ним. Латы не повреждены, за исключением спины, до связок у него возможности добраться не было. Сам молот, должно быть, весит неприлично много, так что даже этому громиле приходилось управляться двумя руками, размышлял я, рассматривая труп. Он убил его же молотом, а тот необходимо было еще и отобрать, а я видел, как ревностно этот медведь относился к сближению, умел контролировать дистанцию. Да, в таком облаке пыли у Алема было преимущество, но чтобы пробить подобные латы, кольчужную рубаху за ними, затем под латник и толстую шкуру нужна сила не меньше, чем у самого медведида, подумал я и посмотрел на Алема. «Как же ты это сделал, чертов слепец?» «Разобрался со своим?» – спросил он. «С трудом», – ответил я. «Как тебе это удалось?» Он пожал плечами и ответил. «Так же, как и тебе, чудом», в его словах слышалась игривость, совсем не свойственная тому, кто только что впервые убил. «Нужно посмотреть, что с лисом. Значит, и за маской от него не скрыться. С каждой минутой я все больше убеждаюсь, что его нужно прикончить, и что он был бы очень полезным соратником. Идем». Мы забежали в дом, заставленный различными интерьерными приблудами. Вика мы обнаружили среди осколков бывшей гигантской вазы, стоявшей в углу. Он лежал не шевелясь, но сердце его билось вполне четко, всего лишь без сознания. Я снял с него маску, а Алим поднял его ноги и закинул на боковину стоявшего рядом дивана. Хочет увеличить прилив крови к голове, такое невольнику тоже знать не положено. Вопросов становится все больше, а ответов нет. Я похлопал Вика по щекам, тот зажмурился, дернул лисьим носом, а затем резко вскочил и заорал. «Где? Где этот ублюдок?» «Мертв», — ответил я. Алим с ним разобрался. Теперь он совсем по-другому взглянул на Алема. В глазах его промелькнула осторожность, с некоторой опаской. «Ну а я же думаю, что лучше пусть он знает, что хоть мы и зайцы, но вполне способны за себя постоять. Нужно снять кандалы и уходить, слишком уж много шума. Как бы все не сбежались посмотреть, чего стряслось, сказал Алим и махнул на лестницу, соединяющую со вторым этажом. Я быстро приспособил импровизированные ножны для кинжалов справа на ноге из нескольких тряпок, связанных между собой. Мы молча поднялись по скрипучим ступеням, и в одной из помпезных комнат, громадной спальни с большой кроватью с балдахином, обнаружили Ферса и Миллису. «Что за херня?» – подумал я, смотря на развернувшуюся картину. Миллиса сидела на краю кровати, ее платье лежало рядом на полу, а на самой не было ничего. Лицо прикрывала кружевная маска с легкой вуалью, а шерсть на всем теле была выкрашена в тигриный окрас. Вокруг всю кровать усеяли шлюхи, томно ласкающие сами себя в неистовой похоти. Среди них была элита, занимающаяся тем же, но меня она не волновала. Я мельком скользнул по их телам и лицам, покрытым синяками и ссадинами, но не было мне до них дела, только до нее. Ее глаза игриво рассматривали меня, но я нагло впился своими в каждый сантиметр ее тела. Я видел пышные, словно две молодые дыньки, груди, покрытые коротким мехом, с розовыми сосками, талию, подобную песочным часам, каждый изгиб которой пробуждал естественное желание. Она закинула одну ногу на другую, не давая взглянуть на самое сокровенное, но оттого моя похоть распылялась лишь сильнее. Всю картину портил лишь кнут, нещадно вылизывающий пальцы ее ног на пару с Ферсом. «О, так вы живы», — сказала она, а голос ее был подобен меду. «На колени, милые», — скомандовала она, и я почувствовал, как ноги слабеют. «Алим, я и Вик, мы рухнули на колени, не в силах сопротивляться. Я понимал, что это все наваждение, морок, но эта мысль блуждала где-то далеко и уходила все дальше. То, что я чувствовал сейчас, было несравнимо с тем, что было в борделе. Это была истинная всепоглощающая страсть, бескорыстная любовь и богоподобное почитание. Я не смел и пытаться вырваться из морока. «Ползите ко мне, но не Вик, ты можешь остаться на месте, мы же все-таки друзья», – прошипела она, и мы поползли на четвереньках, словно животные. Пальцы ощущали мягкий ворс ковра, а нос щекотал запах пота. «Что же мне с вами сделать? Вы втянули моего брата в эту отвратительную авантюру, а теперь до кучи и так непростительных преступлений прибавилось убийство двух патрульных. Теперь за дело точно возьмутся ищейки наместника. Они все так не оставят. Но если я прикончу всех вас здесь, то и делу конец. А брату скажу, что мы с Виком еле выбрались», — шептала она, и каждое ее слово казалось мне откровением. «Ну, что думаете?» «Да, ты права, избавиться от нас», — замычал я, словно слабоумный, четко понимая, что моя жизнь ничто в сравнении с ее, даже мимолетным желанием. «Как хорошо», — сказала она. «А ты чего молчишь?» — спросила она у Алема, и я почувствовал бескрайнюю ревность. «Сними маску, хочу увидеть твое личико», — приказала она. Алим снял капюшон и расцепил пуговицы на тканевой основе позади маски. Она глухо упала на пол. «Слепой!» — вскрикнула она и дернулась назад. «Именно так, сучка!» — бросил он и выхватил мой кинжал. Глава 21. Чудовище или убийца? Я попытался остановить Алема, не дать коснуться моей богине, но он лихо зарядил мне с локтя и с кинжалом в руке набросился на нее. Они опрокинулись на обнаженных женщин позади. Несколько шлюх слетели с кровати на пол с криками и стонами. Алим оседлал Миллису сверху, одной заткнув ей рот, а другой приставил мой кинжал к горлу. «Я убью тебя, изрежу, выпущу кишки и ими же удушу», — кричал я в неистовой злобе, но не мог и двинуться, хотя каждая мышца вопила. «Ничего ты мне не сделаешь, Декс, по крайней мере пока эта тварь не прикажет», — с ухмылкой сказал Алим, а я сотню раз пожалел, что не прикончил его раньше, и что на ней верхом сейчас он, а не я. «Ну почему он, а не я?» Алим немного надавил лезвием на шею Миллисы, и показалась капля крови. Он опустил голову и заговорил. «Слушай сюда, тщеславная сука, ты будешь делать то, что я скажу, любое неверное слово, и ты тут же сдохнешь, спокойно», но оттого его слова казались куда реальнее, сказал Алим. «Кивни, если поняла». Миллиса закивала. В ее глазах трепетал страх и обида. Несколько секунд назад она была богиней, властительницей сердец и желаний, повелительницей низменных инстинктов. А сейчас она лежала словно обычная шлюха с раскинутыми в стороны грудями, не вправе возразить воле какого-то раба травоядного, низшего существа. Но жизнь ей была дороже гордости, иначе она бы не была той, кто продает свое тело за несколько монет. «Ты прикажешь им выйти из комнаты, закрыть дверь и привести себя в порядок», — поняла? Миллиса кивнула. «Тогда я сейчас уберу руку, и ты почувствуешь, как в твое горло впивается острая сталь, и будешь чувствовать, что я могу оборвать твою никчемную жизнь в любую секунду, ясно?» Она кивнула, и Алим медленно убрал руку с ее рта, а нож сильнее прижался к горлу, выпустив еще немного крови. Ее губы дрожали, на глазах выступили слезы, но она заговорила сбивчиво, тяжело, боясь сглотнуть. «Тебе нужно знать, если они выйдут и не смогут меня видеть, я потеряю над ними контроль», сказала она наполненным страхом голосом. «Вот оно как, значит, ты обнажилась не из-за особых наклонностей, а чтобы твоя сила заработала сильнее, как ты смеешь так с ней разговаривать? Убери от нее руки, умри, исчезни», думал я, хотя понимал, что он прав. «Да», ответила она, «прошу, отпусти меня, мне очень страшно», сказала она душераздирающим голоском. Каждая фибра моей души заверещала от жалости и боли. «Я клянусь, я сделаю все, что скажешь. Ау, хочешь, чтобы я поверил слезам шлюхи?» — спросил Алим, хотя ответа ему не требовалось. «Прикажи моим друзьям привести себя в порядок, а кнуту снять с них кандалы». Она послушно выполнила его указание, и я почувствовал, как разум прояснился, словно спала пелена, и мир вокруг заиграл блеклым и болезненным светом, растерял краски. Старая кровать теперь оказалась застелена грязным серым бельем, покрытым пятнами. В комнате стояла вонь немытых тел, мускус и металлический аромат крови. А Миллиса теперь не была богиней, лишь обычной шлюхой, распутной женщиной, раздвигающей мохнатые ноги за деньги. Ненависть и отвращение захлестнули меня, я хотел прикончить ее прямо сейчас, но здравый смысл остановил. Лита оделась и сразу спряталась от того стыда и распутства, что ее вновь пришлось пережить. За моей спиной она ничего не говорила, но я чувствовал, как ее дрожь. «Миллиса, как ты могла? Зачем ты все это устроила? Мы же договорились помочь им, это просьба Хорта», — разбито спросил Вик, голос его поник. «Она посчитала, что так будет лучше», — сказал я, совершенно не желая ее защитить, просто зная ответ, «но ей не повезло. Нам бы уходить», — нервно сказал Фирс. «Скажи кнуту снять кандалы», — приказал Алим, все еще держа кинжал у горла Миллисы. «Кнут, сними с них кандалы», — дрожащим голосом приказала она. Кнут управился быстро. Кандалы остались лежать на деревянном полу. И я ощутил, наверное, это чувство сродни свободе, будто я скинул безумную ношу. Я смотрел на свои заячьи лапы, и они казались теперь мне неправильными, странными без этих железяк. А внутри нарастало требовательное желание тут же пустить их в ход, но я подавил его, как и многие другие. Алим тем временем приподнял Миллису и присел у нее за спиной, все еще держа нож у горла. «Теперь с меня», — приказал Алим, и Миллиса повторила приказ. Он с отвращением столкнул кандалы с кровати. «Женщины позади», — начал я, рассматривая испуганных шлюх с разбитыми лицами, покрытых синяками и ссадинами. «Что с ними произошло?» Миллиса сглотнула и заговорила, медленно, нервно отводя глаза от Алима. «Они уже были такими, когда мы сюда вошли. Наверное, кнут развлекался, ты не представляешь, сколько таких подонков к нам наведывается», — проговорила она, вряд ли вызвав жалость в Алиме, да и во мне тоже. «Они знали, на что шли, но как бы там ни было, это просто мерзко и трусливо». Я посмотрел на кнута, сидевшего на полу с рассеянным взглядом под чарами Миллисы, костяшки на его кулаках были сбиты, руки покрывали капли засохшей крови. «Почему они не ушли?» — спросила Лита. «Они же хищницы, они же свободны». Последнее слово далось ей с болью. «Он чародей», — сказал Вик, — «наверное, заключил с ними договор повиновения. Он на такое способен, но лишь с согласия, никак». Он с обидой взглянул на Миллису, а она отвернула голову.